воспринимая результат уже проделанной огромной работы. Другое дело, когда нам нужно было вместе петь концерты. Ростропович обычно появлялся из каких-нибудь стран за 3-4 дня до объявленного концерта. Тут же на него набрасывались его 20 студентов консерватории, а также и я с требованием своих репетиций. Но ему для этого нужно было выучить наизусть всю мою программу, потому что он любит аккомпанировать только наизусть. «Когда мы будем, наконец, играть вместе?» «А ты пой, когда я разучиваю». «Но мне-то нужно не разучивать. Я хочу, чтобы ты послушал, как я это пою. И я должна, наконец, услышать, как ты будешь играть на концерте. Подожди, успеем». И снова продолжает учить трудные пассажи. А я хожу по квартире и не знаю, на какую мне стенку от злости кидаться. «Ну хорошо, ему ноты учить, но мне-то нужно несколько раз пройти с партнером мою новую программу. И настанет ли когда-нибудь время, когда я смогу в полную силу, как на концерте, пройти с ним то, что буду петь на другой день?» Зачастую только накануне концерта мы, наконец, объединялись для работы, чтобы к середине программы уже ссориться, как кошка с собакой, и, разругавшись в пух и прах, еле дотянуть до конца эту единственную репетицию. На другой день мы злились один на другого, не разговаривая, шли в концертный зал, каждый раз давая себе слово никогда больше не играть друг с другом. Выходили на сцену и, с первых тактов, слившись в нерасторжимое целое, в едином дыхании уносились в заоблачные дали. Не понимаю, как это у нас получалось. Лишенные возможности на глазах у публики спорить, доказывать друг другу свою правоту или уйти и хлопнуть дверью, мы вдруг начинали вести диалог и, разговаривая языком музыки, выясняли все наши отношения. Не перебивая один другого, задавали вопросы и получали ответы. В сущности, наши концерты — это то человеческое общение, которого мы были лишены в жизни, месяцами живя врозь, занимаясь каждый своим делом и которого так недоставало мне. Потому и сохранился наш ансамбль. На концерте публика восторгалась и умилялась бережным отношением Ростроповича к своей жене, тем, как он весь растворяется в ее нюансах. Какой-то удивительный дуэт, и сколько же нужно работать, чтобы добиться такого слияния? И никто не догадывался, какие баталии происходили накануне у нас дома, что мы всю репетицию ругались, потом я всю ночь не спала, и что сейчас я стою на сцене радостная, улыбающаяся, и мой муж целует мне ручку. Это одно. А в антракте я с ним не разговариваю, да и завтра будет тоже так. Потому что у Славы счастливая черта характера быстро забывать ссоры, не помнит сказанных обидных слов. Я же не могу от этого избавиться месяцами. Работая с моим дорогим, гениальным мужем уже 30 лет, я прихожу в концертный зал за 2-3 часа до начала и прохожу с ним всю программу на сцене, в единственном месте, где не зазвонит в тысячный раз телефон и никто к нему не придет с бесконечными вопросами о предстоящих гастролях или с просьбой послушать какого-то музыканта или его студенты, и где он, наконец, соображает, что через 2 часа начнется наш концерт, который снова принесет мне наивысшее счастье творческого общения с уникальнейшим музыкантом нашей эпохи. От этой привилегии я, как отравленная наркотиками, никогда не могла отказаться. Но когда в 1968 году он объявил мне, что хочет начать дирижировать в Большом театре Евгением Онегиным, я пришла в отчаяние.